Глава третья. Дом в чаще. Пряный запах темноты, леса горькая купель, медвежонок звался ты, вырос, вышел лютый зверь. Наталья Ошель. Две недели в Северном несколько восстановили Машино душевное равновесие. Порой казалось, что она и впрямь находится в тихом санатории, где вежливый персонал почти незаметен, предлагается отличное трехразовое питание, никаких обязательных процедур и дивная природа кругом. Маша рано просыпалась от щебета птиц за окном и долго лежала, прислушиваясь, как в развесистых лапах старой лиственницы снуют шустрые поползни и синицы. Она открывала настежь окно своей комнаты на первом этаже и, закрыв глаза, наслаждалась утренней свежестью и ароматами хвойного леса. Здесь было необыкновенно хорошо и спокойно. До завтрака Маша обычно ходила к озеру, садилась на оструганное бревно, заменявшее лавку, бездумно вглядывалась в спокойную гладь воды под гортанные крики вечно голодных чаек. Впервые за несколько последних лет она чувствовала, что живет тем, что находится снаружи, вокруг нее, полностью забывая свои личные проблемы, страхи и желания. После завтрака Маша также не спешила в свой новый дом, наслаждалась долгими прогулками, ощущая, как восстанавливаются силы и исцеляется тело. Изредка ее мучила совесть за вынужденное безделье, но Коротков, казалось, специально избегал производственных тем, быстро кивал во время случайных встреч и быстро убегал по делам. На следующий день после приезда она попыталась разузнать у начальника о тех людях, с которыми должна была работать или просто общаться, но Коротков, к ее удивлению, путанно пояснил, что три товарища предпочитают жить в отдельных домах за пределами лагеря в лесу и лишь изредка приходят на базу за продуктами. Три товарища. Маша очень уважала драматическую прозу Ремарка и при первой же возможности попросила полковника привезти из города книги. «Пока у меня много свободного времени, успею что-то перечитать, освежить в памяти. Это можно в любой библиотеке найти, но вдруг получится у вас раздобыть и художественные новинки. Я за последние годы только по биологии изучала литературу, а теперь вот тянет на приключения и фантастику. Ну, еще добротный исторический роман». «Да, история это... да», — задумчиво отвечал Коротков, как всегда на бегу, а потом вдруг резко остановился и обернулся к Маше. «Я вот в молодости всего Пикуля перечитал. А вообще когда-то бешено любил стихи Евгения Евтушенко. Не доводилось слышать?» «Самоубийство, верить в то, что смертен. Какая скука под землей истлеть, позор не лжи и недостойней сплетен. Внушать другим, что существует смерть, я ненавижу смерть, как Циолковский, который рвался к звездам, потому что заселить хотел он целый космос людьми, бессмертием равными ему. Вы приглядитесь к жизни, словно к нитке, которую столетия придут. Воскресшие по Федоровской книге к нам наши прародители придут». А? Каково? Вот, вот где задор и отвага. Нынче все же народ хлипкий и телом, и помыслами. Не то что... «Да, были люди в ваше время», — вежливо нараспев, Маша перефразировала известную строчку из Бородино-Лермонтова. Коротков же в ответ одарил ее самым ласковым отеческим взглядом и почему-то грустно вздохнул. «Маш, ты это, если что не так, сразу ко мне, поняла?» «Угу, а что вы имеете в виду?» Ее тут же поставили в известность о том, что лесные товарищи за всеми обитателями лагеря, вероятно, пристально наблюдают. Со временем, конечно, привыкнут и пойдут на контакт, но кто знает, когда и при каких обстоятельствах этот первый контакт состоится. Надо быть готовым ко всяким случайностям. И все-таки странный он мне стихи прочел. Как будто заглянул глубоко в душу, раскопал старые нехорошие думки. Еще хотел поддержать, ободрить. Славный человек, хотя многого не договаривает. Потихоньку Маша на новом месте освоилась и познакомилась со всеми жителями небольшого поселения. Женщина-повар, две помощницы на кухне, Уборщица административных корпусов. Все сотрудники работали вахтовым методом, сменяясь через каждые 3-4 недели. Еще был в лагере медицинский работник Надежда Петровна Василевская и статная, молчаливая Ольга Комарова, секретарь руководителя базы. Впрочем, у этой женщины неопределенного возраста было множество разных обязанностей. Кладовщик, личный телохранитель и водитель, одним словом, правая рука и заместитель полковника Короткова. Находился здесь еще пожилой Степан Андреевич, бессменный лесничий заказника. По разговорам, и сам-то поселок был построен на месте прежнего невзрачного домишки Андреевича. Надо еще упомянуть несколько охранников на пропускном пункте и водителя-логиста. Несколько раз Маша видела Максима у административного корпуса. Молодой человек явно был рад таким встречам, он улыбался, пытался заговорить, но, ссылаясь на кучу дел по оформлению документации, девушка всегда избегала общения. Ей почему-то казалось, что и Коротков бы не одобрил подобного сближения. Иногда Маше снился Вадим. Он грустно смотрел на нее, неестественно долго покачивая головой на длинной тонкой шее, потом отворачивался и уходил в темноту коридора заброшенного грязного цеха. Маша бежала следом, кричала, звала его, но вдруг оставалась одна в лабиринте комнат, а неподалеку раздавалось угрожающее рычание неведомого зверя. Однажды утром она проснулась от давнишнего и уже почти забытого кошмара. Грудь сдавило недоброе предчувствие, которое, впрочем, можно было списать на испортившуюся погоду. Второй день небо куталось в беспросветных тучах, выглядело набухшим в преддверии ливня и, еле сдерживая напор влаги, уже роняло на лагерь холодные тяжелые капли. Маша заставила себя дойти до столовой, обсудила с медиком Надеждой Петровной эффективные средства от головной боли и отчаянно заскучала. Видимо, в связи с приближающимся ненастьем настроение Маши было мрачным. Она просто места не могла себе найти от смутной тревоги, причину которой даже не могла объяснить. Продолжая оставаться неудел, Маша попыталась предложить свои услуги на кухне, но ее предложение доброжелательно отклонили. Потом она некоторое время постояла на мостках у озера, но вид камышей, уныло качающихся под порывами ветра, только усилил тоску. «Держаться, держаться, не раскисать», как мантру повторяла она, едва сдерживая непрошенные слезы. Тогда Маша вернулась в коттедж, попробовала почитать, потом включила на ноутбуке какой-то фильм. По условиям контракта доступ в интернет был весьма ограничен, позволяя заходить лишь на малую часть познавательных ресурсов. Переписка была невозможна, доступ к социальным сетям исключен. Скоротав время до обеда, Маша предупредила сотрудников, что не придет на ужин, и тут же собрали с собой что-то вроде сухого пайка. Сгущенку, печенье, сок. Вечер Маша решила провести дома за книгами, но уже в 17:00, не выдержав одиночества в четырех стенах, отправилась прогуляться в сосновой роще у дома. После полудня неожиданно выглянуло солнце, стало душно, земля парила, кругом распространялся влажный смолистый аромат хвои. Маша даже не заметила, как сошла с зарастающей тропы и уклонилась далеко от территории лагеря. Ей все казалось, что скоро впереди она увидит полюбившееся озеро, однако лес впереди только густел, превращаясь в смешанный. То и дело на пути попадались матерые осины и молоденькие елочки. Травы под ногами поднимались высоко, как в березняке. Пытаясь найти знакомые места, Маша повернула обратно, а пройдя еще 50 метров, вдруг поняла, что заблудилась и просто не знает, в какой стороне поселок. Нарастала предгрозовая прохлада. Небо сквозь кружево крон стремительно чернело, и лес вокруг погружался в проморзглый сумрак. Скоро Машу охватило беспокойство, переходящее в панику, а тут еще на пути раскинулся огромный овраг, заросший папоротником и заваленный буреломом. Раньше она никогда не уходила далеко от Северного. Места казались дикими, чужими. Опускаться в заросли страусника, доходящего по пояс взрослому человеку, совершенно не хотелось. А вдруг там еще и змеи водятся? Едва сдерживая слезы, Маша побрела вдоль оврага, отчаянно ругая себя за рассеянность. Внезапно, в зловещих сумерках, впереди ей померечился огонек. Скоро она различила очертания какой-то постройки. Подойдя ближе, Маша оказалась перед аккуратным небольшим домиком с открытой верандой и высоким крыльцом. Похоже, одноэтажный коттедж появился здесь совсем недавно. От толстых бревен, составляющих его стены, еще исходил терпкий запах свежей древесины. С удовольствием погладив гладко оструганные перила и поднявшись к двери, Маша робко постучала. Сверху, в небесах, раздался оглушительный раскат грома, но внутри дома стояла тишина. Тогда Маша постучала сильнее и, дернув за ручку, неожиданно легко отворила дверь. Стремясь попасть внутрь, она не заметила в стороне за деревом силуэт высокого крупного мужчины, который стоял неподвижно, наблюдая за всеми ее действиями. У порога Маша кликнула хозяев и, не дождавшись ответа, аккуратно сняла обувь, потом по прохладному полу пересекла прихожую, совмещенную с небольшой гостиной, и заглянула за ближайшую дверь. Судя по электроплите и деревянному столу, здесь располагалась кухня. Новый раскат грома потряс дом, и вскоре яркая вспышка молнии озарила окна, до половины затянутые полосками жалюзи. Приглядевшись, Маша обнаружила на стене выключатель, но, нажав его, была немного разочарована тем, что загорелась лишь маленькая бра. «Эй, простите, здесь есть кто-нибудь?» Ответа снова не последовало. Девушка не рискнула заходить в темные запертые комнаты, а просто уселась на диван в гостиной, поджав под себя ноги. «Уж лучше здесь переждать грозу, чем вымокнуть до нитки у оврага». По крыше дома яростно застучал дождь. Из-за его шумом задремавшая Маша не расслышала тяжелых шагов сбоку. Когда же рядом раздался чей-то грубый голос, она подпрыгнула и развернулась на окрик. Казалось, хозяин дома злится на непрошенную гостью, хотя лицо его было нечетко видно в полумраке комнаты. «Ты здесь всю ночь собралась сидеть? Зачем тебя прислал Алекс?» Маша с недоумением смотрела на стоящего перед ней высокого плечистого мужчину. «Добрый вечер», — пробормотала она, пытаясь унять в голосе невольную дрожь. «Я из лагеря на берегу. Вот, заблудилась. Меня зовут Мария. А вы тут живете?» «Я прекрасно знаю, откуда ты взялась. Я тебя уже видел раньше». «Машенька», — мужчина недобро ухмыльнулся. «Просто сказка. Девочка Маша заблудилась в лесу и набрела на логово медведя. Может, тебе сразу колокольчик в руки дать, а? Я завяжу глаза, а ты будешь от меня убегать. Что же мне с тобой сделать, когда поймаю? Алекс не мог прислать кого-то покрепче, я же сломаю тебя одним пальцем, если захочу. Никто не поможет!» Она почувствовала, как нарастает в животе холодок страха. Во рту пересохло. «Простите, я не знала, что это ваш дом. Начинался дождь, я хотела где-то укрыться, но я могу уйти, если вы против». Маша беспомощно оглядела залитое потоками воды окно. Мужчина угрожающе двинулся в ее сторону. «Я же отказался, когда Алекс заговорил о женщине. Он совсем не понял. Я говорил по-русски, я предупреждал, что убью любого, кто переступит мой порог. Я хочу, чтобы меня наконец оставили в покое. Мне это обещали. Он хоть сказал тебе, кто я такой?» От нахлынувшего ужаса у нее перехватило дыхание. Кусочки мозаики в голове вдруг стали складываться в довольно неприглядную картину. Перед глазами вдруг возникла слащавая улыбка Короткова. «Гуляйте, Машенька, больше гуляйте в лесу, это полезно». «Пожалуйста, дайте мне уйти», — взмолилась она. «Я ничего не знаю. Меня никто не присылал. Я хотела лишь побродить немного у дома. Я не знаю, как оказалось так далеко». Подойдя вплотную, Брок внимательно смотрел на ее дрожащие губы, испуганные карие глаза, Тонкие белые пальцы, нервно теребящие перекинутую через плечо пушистую косу. Внезапное желание обладать этой маленькой хрупкой женщиной вызвало в нем новый приступ ярости. Алекс хочет, чтобы он принял этот чудесный подарок и стал ручным? Алекс получит ее обратно с разорванным горлом и уж тогда-то точно оставит его в покое. «Значит, ты ничего не знаешь обо мне, девочка Маша. Что же я тебе расскажу? Так вот, я не человек, а зверь, лишь внешне похожий на человека. Во мне кровь медведя, и не только кровь. Во мне медвежья суть, хоть я это и не выбирал. Меня сделали таким, уж очень давно сделали, испортили. И теперь ничего не изменить. И никто не пришел мне на помощь. Нас предали, бросили в эту бойню, как скот. Но я смог выжить. И теперь я животное, тебе ясно?» «Нет, простите». Брок наигранно рассмеялся. «Ха-ха, я могу убить тебя и приготовить себе на ужин, если захочу. И мне ничего не будет за это дело. Я вне человеческих законов и правил морали, как все дикие звери. У меня особый статус, я уникален. А вас, обычных людишек, много, как тараканов в бараке. Ну что, страшно тебе? Сейчас ты умрешь, девочка Маша. Боженьки, будешь молиться? Или желания какие есть напоследок?» Мужчина тряхнул головой, и Маша увидела, как с его темных волос разлетаются капли воды. Он положил большую ладонь ей на плечо и, сжимая стальными пальцами ткань ветровки, наклонился к лицу. На миг, перестав дышать, она увидела совсем близко почерневшие от ненависти глаза и оскаленный рот. Из горла мужчины вырвалось глухое звериное рычание. Перед ней, наяву, стояло чудовище из снов. «Да, это ты. Вот и все». Она вдруг почувствовала странное спокойствие и безразличие ко всему, что с ней происходит. «Пусть уж поскорее все закончится. Не будет больше дурных снов, ненужных пробуждений, настроев, самоуговоров, боли, слез. Ничего больше не будет, как и меня самой. Только сделай это быстро, пожалуйста», — прошептала Маша, глядя на него со слабой, почти благодарной улыбкой. «Я ни в чем перед тобой не виновата. Не мучай меня». Она закрыла глаза и облегченно выдохнула. Она честно старалась справиться. Богу не в чем будет ее упрекнуть. Маша уже не видела, как выражение ярости на лице мужчины неожиданно сменилось раздраженной гримасой. В голове Брока тоже пронеслось давнее воспоминание, казалось, похороненное памятью навсегда. То, что он точно хотел бы забыть, он вдруг снова, почти реально ощутил холод стальных прутьев, которые безуспешно пытался выдернуть, вспомнил разрывающее его изнутри чувство голода. Потом резкий укол. В него снова выстрелили какой-то препарат. Через пару мгновений кровь его будто воспламенилась, разливая по всему телу волну огненной лавы, мучительно пожирающей его плоть. Он катался по железному полу, яростно раздирая ногтями лицо и грудь, а потом услышал скрежет поднимающейся решетки двери. «Кот, кот, Россишбор!» — проскрипел рядом ненавистный до жути голос. В его клетку втолкнули кого-то еще и быстро опустили решетку. С трудом повернув голову, Брок увидел в трех шагах от себя окровавленного голого человека. Тот вскоре приподнялся и медленно отполз к стене клетки, а потом сел, привалившись к ней боком. Единственный полуоткрытый глаз человека в упор, без страха смотрел на обезумевшего Брока. На месте второго глаза была черная яма с запекшейся кровью вокруг. Гость с явным усилием разлепил обезображенные черными рубцами губы и тихо сказал: «Я немного понимаю немецкий. Я знаю, ты свой, ты наш. Они тебя какими-то препаратами травят, и меня рвут на части вторые сутки. Убей меня быстро, брат. Избавь от муки, тебе зачтется. Только потом не ешь мое мясо. Они хотят снимать это как кино. Ты же не животное, ты же наш, советский». Человек захрипел, закашлялся кровью и повалился на бок. Что было потом? Невероятным усилием воли Брок подавил воспоминания. Круто развернувшись от Маши, он с размаху ударил кулаком в деревянную стену возле камина. Дерево хрустнуло, и жгучая боль в стиснутых пальцах заставила Брока, наконец, вернуться в себя. «Уходи! Слышишь? Скорее уходи отсюда, пока я не передумал!»